Глава 13. Я никогда не ел йогурт, но видел, как это делают другие, и у меня сложилось впечатление, что каждая порция представляет собой баночку в 2 дюйма шириной, из чего следовало, что на квадратном ярде поместится около 300 таких баночек, а значит, на акре почти 1,5 миллиона. Таким образом, на территории Форт-Берда можно спрятать 150 миллиардов баночек. Иными словами, речь шла о поисках спор сибирской язвы на стадионе Янки. Примечание. Стадион в Нью-Йорке на 57,5 тысяч зрителей. База бейсбольной команды «Нью-Йоркские Янки». Конец примечания. Все эти вычисления я проделал, пока принимал душ и одевался в предутренней мгле. Потом я присел на свою постель и стал ждать, когда посветлеет небо. Нет никакого резона отправляться на поиски сейчас и упустить один шанс из 150 миллиардов из-за того, что будет слишком темно. Но пока я сидел, мне стало ясно, что мы можем увеличить наши шансы, уточнив район поисков. Очевидно, что парень с йогуртом проделал путь от А до Б. Мы знаем, где расположен пункт А, место, где убит карбон. Выбор пункта Б достаточно ограничен. Б — это случайная дыра в ограде из колючей проволоки или место где-то возле главных зданий базы. Если мы поведем себя умно, то сможем увеличить наши шансы до 1 миллионной и найти искомый предмет не через 1000 лет, а всего лишь через 100. Если только нашу баночку не утащил в норку какой-нибудь голодный енот. Мы встретились с Саммер в гараже военной полиции. Она была полна энергии, но мы не стали разговаривать. О чем тут говорить, если поставленную задачу решить невозможно? Однако ни один из нас не хотел в этом признаваться, поэтому мы оба помалкивали. Мы выбрали первый попавшийся «Хаммер» и выехали из гаража. Для разнообразия я сел за руль, и мы проделали такое же 3-минутное путешествие, как 30 с небольшим часов назад. Если верить спидометру «Хаммера», мы преодолели ровно 1,5 мили, перемещаясь на юго-запад. Наконец мы вновь оказались на месте преступления. На некоторых деревьях еще виднелись куски желтой ленты, оставленной военной полицией. Мы остановились в 10 ярдах от места убийства и вышли из машины. Я забрался на капот и уселся на крышу над ветровым стеклом. Посмотрел на запад и на север, а потом повернулся и изучил восток и юг. Воздух оставался холодным, дул ветер. Пространство вокруг было бурым, безмолвным и бесконечным. На востоке вставало бледное солнце. — И куда он направился? — спросил я. — На северо-восток, — ответила Саммер. Мне показалось, что она совершенно уверена в своем предположении. «Почему?» — спросил я. Саммер взобралась на капот и села рядом со мной. «У него была машина», — сказала она. «Из чего это следует?» «Мы не нашли неподалеку никакой машины. А я сильно сомневаюсь, что они шли сюда от казарм пешком». «Почему?» «Потому что в таком случае все произошло бы ближе к тому месту, откуда они вышли. Нужно идти не менее 30 минут, чтобы оказаться здесь. И я не могу себе представить, чтобы плохой парень мог скрывать монтировку или ломик в течение 30 минут, когда рядом с ним шагал карбон. Если бы преступник спрятал оружие под одеждой, он двигался бы как робот. Карбона это насторожило бы». «Значит, они приехали на машине. На машине плохого парня. Он спрятал оружие под курткой или под сиденьем. Может быть, там же находились нож и йогурт. Откуда они выехали, не имеет значения. Для нас важно лишь то, куда потом направился плохой парень. Если он находился в машине, он бы не поехал в сторону колючей проволоки. Мы смело можем предположить, что в ней нет дыры, в которую могла бы пролезть машина. Человек или олень — да, но никак не автомобиль. «Согласен», — сказал я. Он поехал обратно в казармы. Больше некуда. Нельзя просто болтаться на дороге без очевидной цели. Он вернулся по своим следам, припарковал машину и занялся обычными делами. Я посмотрел на запад, на расстилавшийся передо мной горизонт. Потом повернулся и перевел взгляд на северо-восток, обратно к казармам, 1,5 мили вдоль дороги. Я представил себе аэродинамику баночки от йогурта, легкий пластик, чашеобразная форма, надорванная крышка из фольги исполняет роль воздушного тормоза. Я вообразил, что сильно швыряю эту баночку. Она полетит, а потом зависнет в воздухе. Баночка преодолеет никак не больше 10 футов. 1,5 мили в длину, 10 футов в ширину влево со стороны водителя. Я почувствовал, как миллионы превращаются в тысячи. А потом они вновь вернулись к миллиардам. «Хорошая новость и плохая новость», — сказал я. «Я полагаю, что вы правы, так что нам удастся уменьшить район поисков на 99%, может быть, даже больше. И это хорошо». «Но если он ехал в машине, стал бы он вообще выкидывать баночку?» Саммер ничего не ответила. «Он мог просто швырнуть ее на пол, — сказал я, — или закинуть назад». «Нет, если машина взята в нашем гараже». «Он мог бросить баночку в мусорный бак после того, как припарковался, или забрать домой». «Может быть. Тут 50/50. В лучшем случае 70/30, — поправил я. «Все равно нужно попытаться». Я кивнул и спрыгнул на землю. Был январь, и условия оказались очень неплохими для нас. Впрочем, в феврале было бы еще лучше. Вся растительность в северном полушарии умирает к февралю. Она становится совсем редкой и слабой. Но и январь хороший месяц с этой точки зрения. Почти повсюду земля была плоской и коричневой. Цвет мертвого папоротника и палой листвы. Снега не было. Пейзаж оставался ровным и естественным. Очень хороший фон. Я пришел к выводу, что упаковка для молочного продукта должна быть белой. Или кремовой. Возможно, розовой для клубничного или малинового йогурта. В любом случае, баночка будет выделяться на сером фоне. К примеру, она не может быть черной. Никто не станет использовать черный контейнер для молочных продуктов. Значит, если баночка находится здесь, и мы окажемся рядом, то обязательно ее найдем. Мы проверили землю в 10-футовой зоне вокруг места убийства и ничего не нашли. Тогда мы вернулись к дороге и зашагали вдоль нее на северо-восток. Сама шла в 5 футах слева от дороги, я шел 5 футами левее. Если каждый из нас будет контролировать землю справа и слева от себя, то вдвоем мы покроем 15-футовую полосу, при этом самую важную 5-футовую полосу между нами будем проверять в 4 глаза. Ведь именно в ней, согласно моей аэродинамической теории, должна была приземлиться баночка от йогурта. Мы шли медленно, примерно в 1/2 скорости обычного пешехода. Я делал короткие шаги, каждый раз поворачивая голову слева направо. Повторяя эти однообразные движения, я чувствовал себя ужасно глупо. наверное, я напоминал пингвина. Однако это был эффективный метод. Постепенно я перешел на автопилот, и земля передо мной начала сливаться в единое целое. Я уже не замечал отдельных веточек, листьев и травинок. Я лишь старался представить себе, что могло находиться в этом месте, а что нет. И мне казалось, что предмет, которого не должно быть здесь, сразу же бросится мне в глаза. Мы шли так минут 10 и ничего не нашли. «Поменяемся местами», — предложила Саммер. «Мы так и сделали и зашагали дальше. Мы увидели миллионы тонн лесного хлама и ничего больше. Армия поддерживает чистоту на своей территории. Еженедельный патруль, собирающий мусор, относится к своей работе с максимальной серьезностью. За колючей проволокой мы бы наткнулись на множество всяческого мусора, а внутри ничего. Совсем ничего. Мы потратили еще 10 минут, продвинувшись на 300 ярдов, а потом остановились и вновь поменялись местами. Мы продолжали идти медленно, и я начал замерзать. Тем не менее, я шагал как маньяк, уставившись в землю. 1,5 мили — это 2640 ярдов. Я пришел к выводу, что первые и последние несколько сотен ярдов являются не самыми удачными местами для охоты. Сначала плохой парень думал только о том, чтобы побыстрее убраться с места преступления. Но по мере приближения к казармам он понял, что должен успокоиться и избавиться от всех улик. Так что нам стоило особенно тщательно осмотреть среднюю часть пути. Любой человек, обладающий здравым смыслом, остановился бы, чтобы немного отдышаться и все обдумать. Он бы открыл окно, чтобы впустить в машину прохладный ночной воздух. Я замедлил шаг и стал смотреть еще внимательнее налево и направо. Налево и направо, и ничего не заметил. «На нем была кровь?» — спросил я. «Наверное. Немного», — сказала Саммер, находившаяся справа от меня. Я не повернул голову в ее сторону, продолжая осматривать землю. «На перчатках», — добавила она. «Может быть, на туфлях». «Меньше, чем он мог ожидать», — сказал я. «Если он не был врачом, то наверняка думал, что крови будет очень много». «И что с того?» «В таком случае он не стал бы брать машину в гараже. Если он опасался перепачкать кровью машину, он не мог допустить, чтобы кто-то другой взял ее на следующий день». «Значит, он был в своей машине и бросил баночку на заднее сиденье, и мы ничего здесь не найдем». Я кивнул, но ничего не сказал. Мы пошли дальше. Мы прочесали всю центральную часть, но ничего не нашли. 2000 ярдов прелых листьев, веток и травы, но ни одного предмета, сделанного рукой человека. Ни одного окурка, обрывка бумаги, ржавой консервной банки или пустой бутылки. Оставалось лишь снять шляпу перед энтузиазмом командира базы, который содержал ее территорию в такой чистоте. Однако мы испытали разочарование. Когда стали видны строения базы, мы остановились. Нам оставалось пройти 300 ярдов. «Я хочу вернуться и проверить среднюю часть», — сказал я. «Хорошо», — ответила Саммер. «Поворот кругом». Она повернулась, и мы еще раз поменялись местами. Мы решили, что будем проходить участки в 300 ярдов так, чтобы каждый из нас двигался не тем путем, которым шел прежде. На то не было никаких серьезных причин, если не считать, что у нас были разные перспективы. Я был почти на фут выше, чем Саммер, и простая тригонометрия показывала, что я могу видеть на 1 фут дальше во всех направлениях, а она была ближе к земле и видела больше деталей. Мы пошли обратно все тем же неспешным шагом. Ничего на первом участке. Мы поменялись местами. Я зашагал в 10 футах от дороги, смотрел налево и направо. Ветер дул нам в лицо, и глаза начали слезиться от холода. Я засунул руки в карманы. Ничего и на втором участке. Мы вновь поменялись местами. Я шел в 5 футах от дороги, параллельно ей. Ничего на третьем участке. Мы вновь поменялись местами. Я продолжал делать устные вычисления. До сих пор мы успели проверить полосу шириной в 15 футов и длиной в 2340 ярдов. Получилось 11 700 квадратных ярдов, что немногим больше 2,4 акра. Почти 2,5 акра из 100 тысяч. Шансы приблизительно 1 к 40 тысячам. Лучше, чем съездить в город и попытать удачу, купив лотерейный билет. Лучше. Но не намного. Мы шли дальше. Ветер усилился, и нам стало еще холоднее. Мы ничего не видели. А потом я кое-что заметил. Это так называемое «кое-что» находилось далеко вправо от меня. Может быть, в 20 футах. Не баночка от йогурта. Нечто другое. Я почти прошел мимо, потому что ничего интересного для нас просто не могло оказаться так далеко. Никакой легкий пластик с плохими аэродинамическими качествами не мог улететь так далеко от дороги, если его бросили из машины. Поэтому, когда мои глаза заметили этот предмет, мозг автоматически посчитал, что он меня не интересует. А потом сработал чисто животный инстинкт. Все дело в том, что предмет был похож на змею. Первобытная часть моего мозга прошептала «змея!», и я испытал страх, который помогал моим предкам выживать на древних ступенях эволюции. Все это промелькнуло в моем сознании за долю секунды, и я тут же прогнал страх. Современная образованная часть моего мозга вступила в дело и сказала: «В январе тут не может быть никаких змей, дружище. Слишком холодно». Я вздохнул, сделал шаг и остановился, чтобы оглянуться назад уже из чистого любопытства. В пожухлой траве лежало нечто вытянутое и черное. Ремень. Садовый шланг. Однако он глубже провалился между коротких коричневых стеблей, чем могло бы провалиться нечто, сделанное из кожи или резины. Странный предмет застрял между корней. Очевидно, он был тяжелым, слишком тяжелым, чтобы случайно оказаться так далеко от колеи. Значит, это был металл. Литой, а не трубчатый. Нечто незнакомое. Военное оборудование редко имеет такой вид. Я подошел поближе, опустился на колени. Это был ломик. Выкрашенный в черный цвет ломик, один конец которого был испачкан засохшей кровью и волосами. Я остался рядом с ним, а Саммер отправил за машиной. Должно быть, она бежала всю дорогу, поскольку вернулась раньше, чем я рассчитывал. Она слегка задыхалась. «У нас есть пакеты для улик?» — спросил я. «Это не улика», — ответила Саммер. «Когда происходят несчастные случаи, улик не бывает». «Я не собираюсь предъявлять ломик суду», — сказал я. «Просто не хочу к нему прикасаться, вот и все. Не хочу, чтобы на нем остались мои отпечатки. У Илларда могут возникнуть нехорошие мысли». Саммер заглянула в заднюю часть машины. «Пакетов нет», — сказала она. Я задумался. Обычно мы очень осторожно обращаемся с уликами, стараясь не оставлять на них своих отпечатков, волос и тканей, чтобы не направлять расследование на ложный путь. Если ты допустишь ошибку, прокурор может устроить тебе серьезные неприятности. Но сейчас мной руководили другие мотивы. Мне приходилось принимать во внимание существование Уилларда. Если я допущу ошибку сейчас, меня могут посадить в тюрьму. У меня были средства, мотив и возможность, и если на оружии окажутся мои отпечатки, это будет уже слишком. И если версия с несчастным случаем распадется, он ухватится за любую другую. «Мы можем привести сюда специалиста», — сказала Саммер. Она стояла у меня за спиной, и я ощущал ее присутствие. «Нам нельзя привлекать к расследованию новых людей», — возразил я. «Я даже вас не хотел использовать». Саммер подошла к ломику с другой стороны и присела на корточки. Потом отвела в сторону стебли травы, чтобы получше разглядеть ломик. «Не прикасайтесь к нему», — предупредил я. «Я и не собиралась», — ответила она. Мы внимательно разглядывали оружие убийства. Это был обычный гвоздодер, выкованный из восьмигранного стального профиля, новенький качественный инструмент. Он был покрыт блестящей черной краской, которую используют для автомобилей или катеров. По форме он чем-то напоминал альт-саксофон. Основная часть 3 фута длиной, слегка изогнута в форме буквы «С». Один конец немного закруглен, другой закруглен сильнее, как у буквы «G». Каждый конец был расплющен и разделен на 2 зубца, что позволяло выдирать гвозди из деревянных поверхностей. Все линии были главными и законченными. Простой и жутковатый инструмент. «Едва ли им часто пользовались», — заметила Саммер. «Им вообще не пользовались», — уточнил я. «По крайней мере, для обычных работ». Я встал. «Нам не обязательно снимать с него отпечатки. Мы можем с уверенностью предположить, что преступник был в перчатках, когда выбрасывал ломик». Саммер тоже поднялась на ноги. «И нам не нужно определять группу крови», — сказала она. «Нет никаких сомнений, что кровь принадлежит Карбону». Я ничего не ответил. «Мы можем просто оставить ломик здесь», — предложила Саммер. «Нет, ни в коем случае». Я наклонился и стал развязывать правый ботинок. Вытащив шнурок, я завязал рифовым узлом его концы. У меня получилась петля диаметром 15 дюймов. Я протащил петлю под ломиком и тут же поднял его, словно рыболов, гордящийся своей добычей. «Пошли», — сказал я. Прихрамывая, стараясь не потерять правый ботинок, я подошел к пассажирскому сиденью. Аккуратно уложил ломик на пол, чтобы не наступить на него ногой. Усевшись рядом с коробкой передач, я постарался убрать ноги подальше от ломика. «Куда теперь?» — спросила Саммер. «В морг», — ответил я. Я рассчитывал, что патологоанатом и его ассистенты ушли завтракать, но ошибся. Они все еще работали. С патологоанатомом мы столкнулись в вестибюле. Он куда-то спешил, держа в руке папку. Он посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на наш трофей, болтающийся на шнурке. Ему потребовалось полсекунды, чтобы понять, что это такое, и еще полсекунды, чтобы сообразить. Мы все попали в крайне неудобное положение. «Мы можем зайти позднее», — предложил я и закончил про себя, — «когда вас здесь не будет». «Нет», — возразил он, — «давайте зайдем в мой кабинет». Он пошел вперед. Я смотрел ему вслед. Невысокий смуглый человек с короткими ногами, деловитый и компетентный, немного старше меня. Он казался симпатичным, и я предположил, что он не глуп. Медики вообще редко бывают глупыми. Им нужно изучить множество самых разных сложных наук, прежде чем они становятся врачами. И еще я подумал, что он не склонен к нарушениям этики. Мой опыт подсказывал, что среди медиков редко встречаются люди, лишенные морали. Они в душе ученые, а ученые обычно сохраняют искренний интерес к фактам и правде. В любом случае, им присуще любопытство. Все это позитивные факторы, поскольку отношение этого парня к происходящему могло иметь далеко идущие последствия. Он мог спокойно отойти в сторону или заложить нас. Ему достаточно сделать один телефонный звонок. Его кабинет оказался простой квадратной комнатой с металлическим письменным столом,